Глава 26. Ты готов? Куза даже не вздрогнул, услышав эти слова. После того, как погасли последние лучи солнца, он с нетерпением ожидал прихода Малосара. И сейчас, со звуком его страшного голоса, профессор поднялся со своего кресла, гордый и благодарный своему спасителю за избавление от долгого недуга. Весь день он только и ждал того часа, когда солнце скроется наконец за горами, беспрестанно проклиная дневное светило за то, что оно так медленно перемещается по небосклону. Но вот долгожданный момент настал. Сегодняшняя ночь будет принадлежать только им и никому более. Куза долго терпел и ждал, но сейчас его время пришло. Теперь никто уже не сможет ему помешать. «Готов», — сказал он и повернулся так, чтобы видеть силуэт Малосара, чернеющий возле самого стола в тусклом свете единственной свечи. Куза предварительно вывинтил лампочку под потолком. Мерцающее пламя свечи успокаивало его, и он чувствовал себя как-то более уверенно. И еще ему казалось, что естественный свет огня сближает его с Малосаром. «Благодаря вам я теперь в состоянии стать настоящим помощником». Малосар заговорил ровным и спокойным голосом, никак не выражая своих эмоций. «Мне ничего не стоило залечить раны, вызванные твоей болезнью. Если бы я был сильнее, на это ушло бы всего несколько секунд. Но пока что я еще слаб, поэтому для исцеления потребовалась целая ночь». «Но ни один врач не смог бы сделать это и за всю свою жизнь. Да и двух жизней ему не хватило бы». «Пустяки», — ответил Малосар и пренебрежительно махнул рукой, останавливая слова охотливого старика. «У меня огромная власть вызывать смерть, но и не меньшие способности исцелять недуги. Везде и во всем существует равновесие. Это закон Вселенной». Сегодня Малосар был явно настроен пофилософствовать. Но профессор спешил. Ему хотелось действовать, а не рассуждать. «Так что мы теперь будем делать?» «Мы будем ждать», — ответил Малосар. «Еще не все готово». «А что потом?» Куза никак не мог сдержать своего нарастающего любопытства. «Потом-то что?» Малосар степенно прошествовал к окну и оглядел темнеющие вершины величественных гор. Он долго молчал и вдруг заговорил неожиданно тихо. «Сегодня ночью я доверю тебе источник моей силы и энергии. Ты должен взять его, вынести из замка и надежно спрятать где-нибудь в расщелине гор. Ты не должен никому передавать этот предмет. Ни один человек не должен притрагиваться к нему и знать, где он находится». Куза был в недоумении. «Источник вашей энергии?» Он силился что-то вспомнить. «Но я был уверен, что у представителей потустороннего мира ничего подобного не бывает». «Это потому, что мы всегда тщательно скрывали это от людей. Все мои силы проистекают из него, но одновременно он является и самым уязвимым для меня местом. Этот предмет дает мне жизнь. Но если он попадет в посторонние руки, то с его помощью меня можно будет и уничтожить. Вот почему я всегда держу его при себе. Он лежит где-нибудь в тайнике поблизости, чтобы я мог надежно его охранять». «А что это? И где?» «Это нечто вроде талисмана. И находится он глубоко в нижнем подвале. Но если мне придется на какое-то время покинуть замок, я уже не смогу оставить его там, незащищенным от посторонних. Но еще опаснее брать его с собой в Германию. Поэтому я должен передать эту вещь тому, кому смогу полностью доверять». Малосар придвинулся ближе к старику. Куза почувствовал, как холод пронизывает его до костей. Малосар заглянул ему в глаза, и бездонные пропасти его зрачков заставили кровь старика застыть в жилах. Однако он продолжал стоять перед ним, стараясь не выдать своего ужаса. «Вы можете доверять мне? Но я запрячу его так, что даже горные козы не смогут до него добраться. Клянусь!» «Ты уверен?» Малосар сделал еще шаг к профессору, и теперь его меловое лицо осветилось пламенем свечи. «Имей в виду, это будет самым ответственным заданием, которое тебе когда-либо приходилось выполнять». «Теперь я смогу это сделать?» Уверенно кивнул Куза и сжал кулаки, ощутив от этого прилив сил вместо привычной боли. «Никто не отберет у меня этот талисман». «Скорее всего, никто и не попытается это сделать. Но даже если такое и случится, то, я думаю, ни один из живущих сейчас на Земле не сможет найти способ, как применить его против меня. Но, с другой стороны, он сделан из золота и серебра. И если кто-то обнаружит его и вздумает переплавить, Куза на секунду задумался, а потом произнес. «Ну, ничто нельзя спрятать навечно». «А в этом и нет необходимости. Только на то время, пока я буду разбираться с воеводой Гитлером и его приспешниками. Его надо сохранить только до тех пор, пока я не вернусь назад. А уж там я снова о нем сам позабочусь». «Он будет в безопасном месте». К профессору неожиданно вернулась уверенность. Уж он-то найдет в этих горах надежный тайник на несколько дней. «А когда вы вернетесь, он будет ждать вас в целости и сохранности». «Гитлер умрет. Какой это будет великий день! Свобода Румынии, избавление для евреев!» «А для меня полное оправдание». «Какое еще оправдание?» «Перед дочерью. Ей почему-то кажется, что я не должен вам до конца доверять». Малосар прищурил глаза. «С твоей стороны было очень опрометчиво обсуждать это с кем бы то ни было. Даже с собственной дочерью». «Нет, она не меньше моего хочет, чтобы Гитлер умер. Просто ей почему-то не верится, что вы со мной искренне. Она попала под влияние одного молодого человека, который, как мне кажется, стал ее любовником». «Что еще за человек?» Кузе показалось, что Малосар вздрогнул, а его и без того бледное лицо теперь стало белым, как полотно. «Я мало что могу о нем рассказать. Зовут его Глен. И похоже, что он очень интересуется этим замком. На что касается...» Неожиданно профессор очутился в воздухе. Малосар мощной рукой схватил его за ворот свитера и с легкостью оторвал хрупкое тело от пола. «Как он выглядит?» — грозно спросил владелец замка, стиснув оскаленные зубы. «Он такой высокий!» — хрипло пробормотал Куза, насмерть перепуганный невероятным холодом, веющим от ледяных рук, вцепившихся ему почти в самое горло. А от вида длинных желтых зубов, всего в нескольких сантиметрах от его лица, профессора чуть не стошнило. «Он почти такой же высокий, как вы. И...» «Волосы. Какого цвета у него волосы?» «Рыжие». Одним движением руки Малосар швырнул старика на пол, где тот беспомощно распластался, боясь поднять голову. И в тот же миг из горла боярина вырвался душераздирающий вопль, в котором профессор с трудом различил уже знакомое слово. «Глякин!» Сильно ударившись при падении, Куза несколько минут лежал, не в силах пошевелиться. Когда же туман перед глазами рассеялся, он заметил на лице Малосара то, чего ни разу не видел раньше. Настоящий страх. «Глякин», — вспоминал профессор, медленно поднимаясь с пола и не решаясь произнести хоть слово. «Не об этой ли секте рассказывал мне две ночи назад Малосар?» «Ну, конечно. Фанатики, которые все время преследовали его. И ведь именно из-за них он выстроил этот замок, чтобы укрыться в нем». Малосар подошел к окну и уставился на деревню. По его лицу профессор не мог определить, о чем сейчас размышляет разгневанный владелец замка. Наконец тот повернулся к старику и сквозь зубы процедил. «Сколько времени он уже здесь?» 3 дня. Он приехал в среду вечером». Тут Куза не удержался и спросил. «А что это, разве так важно?» Малосар ответил не сразу. Он медленно зашагал по темной комнате, то появляясь в кругу света маленькой свечки, то вновь растворяясь в тени. 3 шага вправо, потом 3 влево. Он напряженно о чем-то думал. Потом неожиданно остановился возле стола. «Значит, секта Глякинов до сих пор еще существует», — тихо выговорил он. «Надо было иметь это в виду. Они вечно были цепкими и живучими. Настоящие фанатики своей идеи. Как же? Они ведь вознамерились установить мировое господство. Глупо было бы предположить, что за какие-то 5 веков они вымерли все до последнего. Теперь я начинаю кое-что понимать. Нацисты. И этот твой Гитлер. Ну, конечно». Куза почувствовал, что настало самое время расспросить Малосара о его подозрениях. «Так что же вы начали понимать?» «Секта Глякинов всегда действовала как бы в тени, за ширмой. Они не выставляли себя на показ, а очень умело использовали популярные движения и крупных лидеров всех эпох. Их, собственно, никто и не видел. Равно как и их настоящего оружия». Малосар стоял у стола, отбрасывая гигантскую тень на стену и возмущенно вознеся вверх руки, сжатые в могучие кулаки. «И теперь я все понял. Гитлер и его приспешники Это лишь ширма, за которой скрывается секта Глакенов. Каким же я был глупцом. Я должен был сразу их раскусить. Как только ты поведал мне об этих лагерях смерти и о том, что они там вытворяют. И еще этот скрученный крест, который нацисты где только не изображают. Но это же настолько очевидно. Ведь они сами когда-то были частью церкви. Но Глен... Да, он один из них. Не марионетка, конечно, как эти военные, а самый настоящий Глайкин из их тайного общества. Причем один из главарей этой секты фанатиков и убийц. У Куза от страха перехватило дыхание. Но откуда вам это известно? Глайкины веками тщательно растили и отбирали своих главарей. Это особая порода. У них у всех должно быть несколько обязательных признаков. Голубые глаза, смуглая кожа и ярко-рыжие волосы. Их тренируют долгие годы, и в искусстве убивать им нет равных. Но помимо всего прочего, их обучают убивать и нас, бессмертных. Этот парень, который называет себя Гленом, приехал сюда специально. Он не выпустит меня из замка. Во всяком случае, приложит к этому все усилия. Куза прислонился к стене. Ноги подкашивались и переставали слушаться. Только представить себе. Его Магда находится сейчас в руках человека, который и есть реальная сила и власть в гитлеровской империи. В это невозможно было поверить. Но что самое страшное, никаких противоречий в словах Маласара не было. Все факты сходились. Неудивительно, что Глен так расстроился, узнав, что профессор решил помочь Маласару избавить мир от Гитлера и фашистов. И становилось понятным, почему он подвергает сомнению любые действия и слова Маласара. Он хочет добиться того, чтобы старик перестал ему доверять. Вот почему Куза сразу же инстинктивно возненавидел этого рыжеволосого. На самом деле чудовищем оказался не Маласар, а Глен. И в эти секунды Магда была естественно вместе с ним. «Это надо немедленно прекратить». Профессор выпрямился и посмотрел на Маласара. «Нет». Он не должен поддаваться панике. Ни в коем случае. Но прежде чем на что-то решиться, требовалось получить дополнительную информацию. И как же он может остановить вас? Он знает как. Его секта столетиями только тем и занималась, что пыталась выжить нас с этой планеты. Так что его одного будет вполне достаточно, чтобы использовать мой амулет против моей жизни. Если талисман попадет в его руки, то я погиб. Он уничтожит меня. Уничтожит. Куза все еще находился в каком-то тумане, не совсем понимая, что говорит ему сейчас Маласар. Получалось так, что если Глен убьет Маласара, то немцы выстроят еще больше концлагерей. Смерть не будет знать границ. Гитлер завоюет все оставшиеся страны, а это означает только одно – полное уничтожение еврейского народа. «Его нужно обезвредить», — сказал Маласар. «Я не могу оставлять здесь свой талисман, пока этот негодяй живой и невредимый будет разгуливать вокруг замка. Это слишком рискованно». «Так в чем же дело?» — изумился Куза. «Убейте его, как вы сделали со многими другими». Но Маласар отрицательно покачал головой. «Я еще недостаточно силен, чтобы сразиться с ним. По крайней мере, за пределами замка». Внутри крепости я чувствую себя более уверенно. Если бы удалось под каким-нибудь предлогом заманить его сюда, то, возможно, я бы вызвал его на поединок. И уж тогда я бы обязательно позаботился о том, чтобы он никогда больше не попадался мне на пути. «Я придумал!» Идея простая, как все гениальное, мелькнула в голове профессора. «Его приведут сюда силой!» Маласар недоверчиво посмотрел на старика, но мысль заинтересовала его. «И кто же именно?» «Сам майор Кемпфер. Причем с большим удовольствием». Куза расхохотался и сам вздрогнул при первых звуках собственного смеха. А почему бы, собственно, не повеселиться немного? Ему было смешно даже подумать о том, что майор СС поможет ему в уничтожении нацизма и освобождении от него всего разумного человечества. «А зачем ему это делать?» «Целиком положитесь на меня. Я все улажу». Куза сел в свое кресло и покатил его по направлению к двери. Мозг его лихорадочно заработал. Ему следует убедить майора в том, что Глена непременно надо доставить в замок. Причем сделать это лучше всего немедленно. Раздумывая о своем коварном плане, профессор выехал из башни во двор. «Стража! Стража!» – закричал он, что было сил. К нему тут же подбежал сержант Остер, за ним еще два солдата. «Позовите майора!» – продолжал старик, притворно переводя дыхание, будто ему очень тяжело, и он сильно взволнован. «Я должен немедленно переговорить лично с ним». «Я сообщу ему об этом», — сказал сержант. «Но только не ждите, что он бросится бегом на ваш вызов». При этих словах два других солдата слегка ухмыльнулись. «Скажите ему, что я выяснил кое-что весьма важное о замке, и действовать лучше прямо сегодня, потому что завтра может быть уже слишком поздно». Сержант окинул взглядом одного из рядовых и кивнул в сторону задней секции замка. «Быстро туда», — скомандовал он, а второму указал на инвалидное кресло. «Давайте позаботимся о том, чтобы майору не пришлось слишком далеко идти на свидание с профессором, если нашему старику и в самом деле есть что сказать». Кузу отвезли через двор до того места, где начинались кучи щебня от разобранных стен, и там кресло остановили. Он сидел спокойно, все время повторяя про себя, что именно сейчас он должен сказать. Через несколько минут, показавшихся профессору целым часом, из дальних дверей наконец появился Кемпфер. Он был без головного убора и выглядел раздраженным. «Что ты хотел мне сообщить, еврей?» – грозно спросил он. «Это дело чрезвычайной важности, господин майор», – ответил Куза, нарочно говоря почти шепотом, чтобы Кемпферу приходилось напрягать слух. «И не для посторонних ушей». Майору пришлось пробираться через кучу щебня и мусора. По дороге губы его шевелились. Очевидно, он крепко ругался про себя. Куза даже представить себе не мог, насколько приятно ему будет наблюдать это зрелище. Наконец Кемпфер добрался до инвалидного кресла и жестом приказал остальным отойти. «Смотри, жид, если ты посмел разбудить меня из-за пустяка, то...» «Мне кажется, я нашел очень важный источник информации об этом замке», заговорил Куза тихим конфиденциальным тоном. «В гостинице остановился новый постоялец. И сегодня я с ним познакомился. Он очень живо интересуется всем, что происходит сейчас на заставе». «Причем слишком уж сильно интересуется. Вы меня понимаете? Утром он всеми средствами пытался вытянуть из меня то, что мне известно». «А какое это имеет отношение ко мне?» «Дело в том, что некоторые его слова буквально поразили меня. Причем настолько, что, вернувшись в свою комнату, я тут же вновь углубился в изучение тех старинных запрещенных рукописей и действительно нашел там подтверждение его слов». «Каких еще слов?» «Сами по себе они не столь уж важны. Главное то, что он знает о замке гораздо больше, чем пытается показать. Я почти уверен, что он связан с теми лицами, которые платят за содержание замка». Куза сделал паузу, чтобы смысл его слов дошел до майора. Он не хотел перегружать мозг Кемпфера избытком информации. После этого он добавил. «На вашем месте, господин майор, я бы пригласил этого постояльца к себе для милой беседы. Возможно, он будет настолько любезен, что сообщит вам немало ценного». Кемпфер рассердился. «Ты еще не на моем месте, еврей. Я не собираюсь уговаривать всяких олухов зайти ко мне на разговор. И тем более не собираюсь ждать до утра». Он повернулся и подозвал к себе Остера. «Быстро пришлите сюда 4 автоматчиков». Потом обратился к Кузе. «Ты поедешь с нами и покажешь этого парня, чтобы я был уверен, что мы арестовали именно того, кого надо». Куза едва сдерживал улыбку. «Вот как все иной раз бывает просто. Чертовски просто».